все приступающие работать Господу в молитве, научитесь быть подобны Ему кроткими, смиренными и истинными сердцем. Не имейте лукавства в душе, двоедушие, не будьте хладны. Постарайтесь иметь Дух Его, ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. И Господь подобного себе и сродного ищет в нас, к чему могла бы привиться благодать Его. Помните, что ни одно слово даром не пропадет в молитве, если от сердца говорится. Каждое слово Господь слышит, и каждое слово у Него на весах. Нам кажется иногда, будто наши слова только воздух бьют напрасно, раздаются, как глаз вопиющего в пустыне. Нет, нет. Нужно помнить, что Господь на молитве понимает нас, если можно так сказать, то есть наши слова точно так, как себя понимают совершенные молитвенники, ибо человек есть образ Божий. Господь отвечает на каждое желание сердца, выраженное в словах или невыраженное.